В эту комнату никого не пускали. Стеснялся Иванов такого разнузданного поведения своего подчиненного. Ночевать гостей при случае оставляли в кают-компании или в комнате Алекса, Аскета и Чистюли. Но особое место в этом вернисаже занимала тумбочка. Цветные и черно-белые открытки в большом количестве веером обрамляли обложку журнала «Экран». И на обложке, и на различных открытках было одно и то же лицо. Портрет молодой известной киноактрисы Натальи Ивановны. Так из уважения ее величали на полярке, дабы не называть всю ее фамилию и в то же время дать почувствовать посторонним, которые фамилии ее знали, что помимо общения с ней посредством просмотра кино, коллектив полярки имеет к ней и свое, более близкое отношение, чем другие рядовые кинозрители. И это не было преувеличением. Коллектив, особенно Слава Чиж, имел на это полное право. Началось все в позапрошлую зимовку. Привезли на полярку новые фильмы, несколько банок с лентами. Среди них один цветной, на обидную для полярников тему. Знойный юг, черное море, пальмы и загорелые молодые женщины рядом с загорелыми юношами. Комедия оказалась весьма посредственной. Но главная героиня запала в душу и растревожила сердце. Что и говорить, она была неотразима. Возможно, здесь сыграло свою роль то обстоятельство, что режиссер очень выгодно демонстрировал ее постоянно в пляжном костюме, который ей очень шел. Чего греха таить? В большом количестве обнаженная натура действует на тебя совсем иначе, если сам ты ходишь в меховой одежде и видишь все время раздетыми только нос и глаза своих друзей-тундровиков, да и то глаза в противопурговых очках. А женщин вообще не видишь месяцами, даже одетых. «А что, если завязать с ней переписку?» — предложил Чиж. «Не ответит», — сказал Алекс. «Ни к чему баловство это», — пробурчал дед Пакин. «Еще чего! Нужны вы ей!» — активно возразила Анастасия и подозрительно посмотрела на Иванова. Анастасии не хотелось, чтобы другая женщина вторгалась в ее полярные владения. «Ну почему же?» — пожал плечами Иванов. «Это смотря как написать». «Играем же мы по радио в шахматы с Большим театром», — сказал Чиж. «А почему с ней нельзя?» «В шахматы она не умеет», — засмеялся Алекс. «Давайте попробуем». Письмо приняли сочинять Чиж и Алекс. Черновой вариант они принесли на утверждение Иванову. Тот прочитал и задробил. «Такие письма на каждый день получает десятками», — сказал он. «Надо придумать что-нибудь другое. А вы, как пионеры, предлагаете дружбу. Эх вы, оболтусы! Не понимаете вы тонкой души артиста. Надо поплакать в жилетку, расписать трудности. Ясно? Ясно. А язык, что это за язык? Таким языком пишут только кинорецензии. Надо что-нибудь попроще. Войдите сами в роль. Представьте, что вы не закончили ремеслуху. И вообще... Вас сюда направили на исправление, потому что это как раз то самое место, где Макар телят не пас —